Вертушка через полчаса будет здесь. — Что делать будем? — мрачно спросил Степан. — А хрен его знает. Мы за эти трое суток аж до Лукоморья все вокруг использовали. — То моя вина. — Иван ударил себя кулаком в грудь. — Отпустил брата старшего одного до ветру. — Да с тебя-то какой спрос? Ты лицо гражданское! — отмахнулся Кожевников. — Собаку бы сюда! — пробурчал Николай. — Собаку доставить и не проблема, а что мы ей предъявим? От капитана ни одной вещички не осталось. — А кокаин? — Точно! У поручика целый рюкзак с кокой! — закивал Молотов. — А я вот что не пойму, — удивленно покрутил головой Василий. — Следы до березки нас довели, и все, он как испарился. Ладно, в болоте, можно понять, но до болота полсотни метров, земля после дождя вся раскисла, все как на ладони видно. Сухо треснула ветка, из кустов вышел проводник, скинул с себя дождевик и направился к заимке, стараясь не смотреть на вопрошающие взгляды бойцов. — Ясно, — пробормотал Степан. — Что-то здесь не так, — щурясь на солнце, задумчиво произнес Олег. — Давай все-таки попробуем еще раз пройтись по его пути. — Давай? Да что толку? Мы там уже столько топтались. Безнадежно вздохнул Степан. «Ну, пойдем, еще раз потопчемся!» Рассердился Олежка и решительно пошлепал прямиком через начавшую подсыхать лужу к березке, притулившейся на окраине поляны. Дойти до нее он не успел. Воздух задрожал, потерял прозрачность, и корявую березку закрыло голубое марево, из которого выкатился черный клубок. За ним несся Илья, размахивая автоматом, как дубинкой. — Бей, Кощея! — пронесся над поляной клич капитана. Черный клубок прокатился по луже, мимо ошалевшего от неожиданности бойца, отмылся от гуталина, и маленькая фигурка в юбочке из пальмовых листьев и блестящем мошеннике заметалась на краине болота, не решаясь сунуться в топь. — Попался! — торжествующе ревел Илья. — Брат! — могучая длань поймала Илью за рюкзак, и капитан очутился в горячих объятиях богатыря. — Отстань, Ванька, Кощея упустим! — затрепыхался Илья. — Кощей! — взревел Иван, опознав своего недруга. — Ну, Кощей, погоди! Увидев несущихся на него двух Иванов, Кощей заверещал, торопливо сотворил еще одно заклинание и исчез вместе с Иванами. — Блин! — треснул себя по лбу Степан. — Ржевского прошляпили! «Что стоял, дурь ебашка?» Накинулся он на Олежку, застывшего в полной прострации посреди лужи. «Ведь поручик-то совсем рядом проскочил!» Олежка потряс головой, с трудом отгоняя наваждение. Что-то чмокнуло в воздухе. «Бей, Кощея!» Мимо Степана пролетела маленькая фигурка, затем большая. Большая оказалась Иваном. На полянке было тесно. Степана смело на окраину, а потому он не сумел перехватить среднюю фигурку, размахивающую автоматом. Фигурки исчезли. Группа захвата переглянулась и молча рассыпалась по поляне. Хлопок! Из ниоткуда появилась вереница отчаянно спешащих куда-то не очень трезвых личностей. «Бей, Кощея!» Кожевников, не раздумывая, прыгнул на среднюю фигурку, не заметив, что их уже стало две. Кощей с Иваном и Ильей вновь исчезли. Воевода, рухнувший в лужу, обиделся и задержался. — Меня, витязя Василисы, мордой в грязь! Никита Авдеевич поднялся, бережно поддерживаемый виновато улыбающимся лейтенантом, и отправил обладателя черного пояса по боевому карате в нокдаун прямо посреди лужи. Там было действительно грязно. Из заимки вышел хмурый проводник. — Ну, че вы расшумелись? — А это кто? — А где Иван? На группе захвата было не до него. Напружинившись, они ждали очередного хлопка, и он не застал их врасплох. — Не уйдешь! — ревели Иван и Никита Авдеевич, налетая на Кощея с разных сторон. Последним, отдуваясь, спешил Илья, потрясая автоматом. Тяжелый вещмешок тормозил его движение, что дало возможность группе захвата наконец-то накрыть цель. — Ага, попался! — Олежка Молотов сделал красивый подкат, и группа захвата навалилась на рухнувшего в лужу капитана. — Ага, попался! — донесся с другого конца поляны торжествующий крик Ивана. Около корявой березки возникла куча мала, из-под которой вьюном выполз Кощей, почему-то уже без юбочки из пальмовых листьев. Но чья-то могучая рука схватила Кощея за концы катаны кладенца и уволокла обратно. Хлопок, и одной кучей на поляне стало меньше. С восторженными воплями группа захвата подхватила Илью и на высоко поднятых руках потащила к заимке. Взгляд капитана наткнулся на растерянного проводника, вылупившего глаза на березку. — Это куда это? Иван-то куда подевался? — На царство, отец, на царство! — успокоил Афанасий Никодимович и капитан. Я там, в 39-м, за него похлопотал малость. Рев двигателя заглушил последние слова Ильи. Из-за деревьев вынырнул вертолет и, дав круг над заимкой, пошел на посадку.